Глава 7. Я сглотнула комок в горле и вцепилась пальцами в его рукав. Сердце колотилось, как загнанный зверек, потому что любимый говорил правильные слова. Но... «Ты важен, Юра, но я не могу поступить иначе. Она ребенок, которому...» Он не дал договорить. «Я устал от твоего вечного чувства долга, от того, что ты разрушаешь себя и свою жизнь. Какого черта, ангел?» Почему ты не можешь просто быть со мной? Давай поженимся и родим своего ребенка. Показалось, что он словесно ударил меня в солнечное сплетение. Я подавилась воздухом и закашлялась. Да что с ним не так? Слезы обожгли глаза, я резко выдохнула и качнула головой. Заменить Алису другим ребенком? Ты же знаешь, что кроме нее у меня больше никого не осталось. Прорыдала в отчаянии и ударила любимого кулаком в грудь. Рыдания рвались изнутри, разрывали мне сердце на куски, но мысленно боролась с собой. Может, как он выразился, я и разрушала свою жизнь, но по собственной воле. Плевать на остальное. Отца мы не знали, мама умерла давным-давно, а меня много лет опекала старшая сестра Рита. И меньшее, что я могла сделать для нее, позаботиться о ее дочери. Об Алисе. Зная все это, Юра реально предлагал мне просто взять и отдать малышку Войтенко? Забыть? Предать? Он будто увидел все это в моих глазах и замер. В его же омутах мелькнуло что-то похожее на боль. А потом Юра отвел взгляд и тихо рассмеялся. Горько и обессиленно. Понял, что со мной дальше глупо вести беседу. Все ясно. Он устало провел рукой по волосам. «Делай, как знаешь. Только учти, если ты уйдешь сейчас, то дороги назад может не быть». Я задрожала. Все сжималось внутри, трещало, противилось. Но я уже знала ответ. Шагнула назад, он понял. «Прости, Юра». Развернувшись, я ушла в комнату. Вытащила сумку, спешно побросала в нее некоторые вещи. Своих взяла немного. В основном складывала одежку Алисы, игрушки. Наверное, оставляя большую часть вещей в квартире, я все еще наивно на что-то надеялась, что позже смогу вернуться и все будет как раньше. Уходя, любимый не вышел следом, прятался на кухне от проблем и нового скандала. Алексей не уехал, так и стоял припаркованным около подъезда, а у меня не было ни сил, ни желания тащиться самостоятельно к дому Войтенко. Мужчина ничего не спросил, просто сорвался с места и под мои тихие всхлипы увез подальше от привычной жизни, в неизвестность. Прямо возле дома я с уверенностью стерла слезы и успокоилась. Как только мужчина заглушил двигатель, желудок предательски заурчал, да так громко, будто лев зарычал. Со вздохом выбралась из машины и неспешно поплелась в дом. Меня встретила тишина и полумрак. Казалось, что в доме уже все спят, поэтому тихонько прокралась к лестнице. Поднималась с опаской. Все время казалось, что в любой момент выскочит Войтенко и прикажет мне убираться. Войдя в детскую, первым делом проверила малышку. Алиса спала в той же позе, и похоже, что не просыпалась за время моего отсутствия. Я же уселась на пол возле кроватки и облокотилась спиной о стенку. Это был долгий и изнурительный день. Сил практически не осталось, поэтому прикрыла глаза и задремала. Проснувшись утром, даже прифигела от того, что лисичка поспала и мне дала отдохнуть. Она уже не спала и развлекала сама себя в кроватке. Увидев меня, козявка пришла в дикий восторг, пролепетала что-то на своем детском диалекте. Поднимаясь к ней, игнорировала тошноту и слабость. Все это может подождать. Сначала Алиса. После обыденной рутины я переодела ее в ботик, который привезла с собой. Алиса с интересом рассматривала все вокруг, пока я спускалась с ней по лестнице. Я смело вошла на кухню. Экономка поджидала меня. Молчаливо указала на стульчик в углу. Вчера не было ни времени, ни желания с ней знакомиться. Да и сейчас от женщины веяло неким холодом в мою сторону. Ну и плевать. То, ради чего я тут, сейчас у меня на ручках. пока усаживала Алису в стульчик для кормления, уточнила. «Могу ли я сварить ребенку?» Но экономка не дала мне договорить. Она поставила на стол передо мной тарелочку с овсянкой на воде. Ну а я, в свою очередь, поставила кашу перед Алисой. Я отвлеклась всего на секунду, когда тянулась за ложкой. Малышка с любопытством ткнула в кашу ладошкой, размазала по столику и радостно захихикала. «Ну вот», — устало вздохнула я, подхватывая ложку. «Давай попробуем съесть хоть немного». И я, и лисичка обе посмотрели на ее шедевр абстракционизма из каши. Не нравилась ей овсянка, но есть придется. Алиса гримасничала, выплевывала противную для нее еду. Махала в протест ручками и головкой, но я упорно продолжала пытаться впихнуть в нее хоть немного. В итоге каша была везде. На столе, на голове лисенка, размазана по щечкам, по одежде. Я уже молчу про то, как она хватала еду пальчиками и выбрасывала ее на пол. Это стандарт для Алисы. И я бы позже все отмыла, но... В этот момент дверь кухни резко распахнулась. В проеме возник Влад. Его темные глаза сузились, когда он осмотрел нас обеих с ног до головы. «Что ты здесь устроила?» Его голос прозвучал низко и недовольно. «Не припомню, чтобы позволял тебе хозяйничать в моем доме». Я стиснула зубы, но прежде чем ответить, подняла ложку ко рту Алисы. Малышка, глядя на Войтенко, или забылась, или зачаровалась, но она с аппетитом заглотила овсянку и довольно причмокнула. «Я просто кормлю мою малышку», — спокойно ответила, но в голосе прозвучала тень недовольства. «Моего ребенка», — поправил Влад, подходя ближе. Я напряглась. «Да, его, черт возьми». Так много всего крутилось на языке для заразного мужика, но сдержалась. Проглотила явно обиду и улыбнулась лисичке. «Ладно, его дочь — отлично». «Разумеется. Тогда, как отец, пожалуйста, покормите сами свою дочь». Я протянула ему ложку. Влад на секунду замер, а на ложку уставился так, словно я в ней яд ему насыпала. Мужик явно не ожидал такого поворота. Алиса тем временем радостно потянулась к опрятному костюму Войтенко грязными ручками. Она лепетала что-то невнятное, но восторженное. И зря я, видимо, сосредоточила взгляд на Войтенко. Его суровое лицо на мгновение смягчилось. И он даже усмехнулся Алисе. Я слышала, как она продолжала задорно разговаривать, но все внимание осталось приковано к глазам мужчины. Тепло, которое они излучали, можно было сравнить с солнечными лучиками. И они неминуемо обожгли меня, потому что потеряла дар речи, как и утратила на мгновение связь с реальностью. «А ты тогда здесь для чего?» Он быстро вернул меня с небес на землю. А падать оказалось больно. Собирается ли он хоть как-то заботиться об Алисе? Самостоятельно, а не при помощи няни? Тем не менее, все это я оставила при себе. И успела перехватить юркую ладошку раньше, чем случилась бы беда. Пока мы оба воевали взглядами с Войтенко, Алиса чуть не схватила его грязной ручкой за рукав черного пиджака. «Владислав Викторович!» На кухне появилась экономка и тут же ангельски пропела. «Вам, как обычно, кофе?» Женщина, увидев бардак возле нас с Алисой, нахмурилась. Даже бросила темный взгляд, от которого я отмахнулась. «Да, принеси в кабинет». Только он вышел, как экономка не сдержалась. «Что ты здесь устроила? Я только прибралась!» Я не успела ничего ответить. Заметила, как губки Алисы задрожали, а личико перекосило. Секунда, и малышка горько зарыдала. Потянулась ко мне ручками. Но и тут я не успела. Меня опередили. Влад ураганом ворвался обратно и под моим офигевшим взглядом вытащил лисичку из стульчика. «Она же... грязная!» Застонала, хотя было поздно. Алиса ухватила кулачками за пиджак, и одежда Войтенко нещадно испачкалась. Но лисичка, черт возьми, сразу умолкла и как-то странно захихикала. Злобно, что ли? Ей нравилось наблюдать, как черная ткань приобретает беловатые оттенки от каши.